Глава 12. «Майя, ты уверена, что хочешь присутствовать при разговоре?» Ник остановил машину у приметного высотного здания из стекла и бетона и повернулся ко мне. «Можешь подождать меня здесь. Я пойму, если тебе тяжело». «Нет». Я покачала головой и недолго помолчала, прислушиваясь к тому, что творилось у меня внутри. «Нет. Мы должны с ним поговорить. Мы вдвоем. Вместе нам будет легче во всем разобраться. Только не подумай, что я питаю какие-то надежды, что я верю ему. Этого нет и в помине. Не знаю почему, но мне было важно сказать это Нику. Убедить его в том, что я избавилась от глупых иллюзий и пустых переживаний. А заодно и стряхнула с себя наваждение, которое нашло на меня с того самого момента, как я случайно встретила в кафе мужчину, показавшегося мне идеалом. Я действительно могла прощать близким людям несметное количество досадных мелочей, вроде разговора на повышенных тонах или случайного опоздания. Но в главном всегда стояла на своем. Прощаясь с предавшим меня человеком, после первого же его промаха раз и навсегда. Игорь стал неприятным исключением. До рассказа Стаси, в честности которого сомневаться не приходилось, я еще питала глупые надежды на то, что все как-то устроится. И лишь осознав, что сама стала жертвой сокрушительного обмана со стороны Игоря, вмиг потеряла к нему весь романтический интерес. После рассказа Стаси собственные переживания по поводу неприемлемого для меня статуса любовницы и вечных завтраков отошли на второй план. Я приходила в ужас от того, что сотворил с воздвиженскими мужчина, казавшийся таким искренним и чувствительным. Как быстро он обвел вокруг пальца всех нас, людей, которые не считали себя простаками. Душевное расстройство, недавно настигшее отца Стаси, тоже представало в ином свете. Что если Игорь, а не Михаил, изобретательно доводил Кирилла Андреевича? Внутри все холодело при мысли о том, что Стася последовательно лишилась всех, кто мог бы ее защитить. Будь рядом верный нянь, возможно, Игорь не сумел бы с такой скоростью прибрать к рукам усадьбу и компанию. Да и Петр запросто мог стать жертвой клеветы, а ведь мы даже не дали ему объясниться. В попытке исправить ошибку Стася несколько раз набрала его номер, но, увы, безрезультатно. Накануне Ник по рабочим каналам пробил информацию о состоянии бизнеса воздвиженских. Выходило, что всем в настоящее время заправляет Игорь, искусно манипулируя выданной женой доверенностью. Заливаясь слезами, Стася живописала нам, как, с позволения сказать, супруг днями напролет вбивал ей в голову мысль о собственной никчемности. Мол, все ее благотворительные проекты — трата денег впустую, а управлять бизнесом без отца ей не под силу. Подпихивал какие-то документы об убытках, живописал о проблемах с арендодателями, давил и угрожал. Он уверял, что де-факто уже год руководит компанией, с тех пор, как папа сошел с ума. Что все это время он умело поддерживал его репутацию и скрывал папины проблемы с психикой. Что мы должны молиться на него и ценить помощь, что только благодаря его заслугам мадам Жюли еще существует и приносит какую-никакую прибыль. Однажды подсунул какую-то бумагу. Сказал, если не подпишу, завтра же можем закрывать Гран-Монт. Я и подписала один раз, другой. Что я наделала? Стася смотрела на нас глазами, полными слез. Он убеждал, что я ничего не понимаю, ни на что не способна, толку от меня никакого. Как? Хвалил меня за бизнес-проект? «О чем ты, Майя? Сеть студенческих кафе? Первый раз слышу, я ничего такого не предлагала. Видимо, он решил таким способом протолкнуть собственную идею. Говорил, нужно охватывать широкую целевую аудиторию. Остаток дня прошел для нас весьма деятельно. Стася боялась возвращаться домой. Опасалась, что ее выследят, поэтому-то и избавилась от старой симки, совсем как в детективных фильмах. Оказывается, неделю назад у нее хватило смелости поднять вопрос о разводе. Но Игорь лишь рассмеялся ей в лицо. Сказал, что она сильно пожалеет, если решится еще раз хотя бы слово пикнуть на эту тему. «Не хочет супружеских отношений? Невелика потеря, так тому и быть. Но только чтобы никто не знал, что брак — фикция, репутацию надо блюсти. Подаст на развод, и он сделает все, чтобы ее отца признали недееспособным и оставили в клинике навсегда. Вздумает сбежать, заблокирует все карточки, найдет ее и обязательно вернет домой. Потому что дойную корову способен бросить только умалишенный, кто-то вроде Кирилла Андреевича Воздвиженского, ее дражайшего папеньки». Ник предложил Стасе спрятаться пока на даче своей семьи. Да, не шикарно, но все-таки 10 соток, обнесенные забором, отопление, удобства, и даже не во дворе. И все бы хорошо, только оставаться там в одиночестве, малышка Мими не в счет, Стася категорически отказалась. Она вцепилась в меня, а я в Ника, то ли в шутку, то ли всерьез уверяя, что без взрослых нам никак не справиться. Так обычно пустующая в зимний сезон дача обрела новых жильцов. Ник сделал запасы еды, а мы со Стасей быстро, без удовольствия, пробежались по торговому центру и купили ей одежду и обувь на первое время. Да, не из бутиков в Столешниковом, но Стася не привередничала. Игорь успел заблокировать карточки, и мне пришлось уговаривать ее взять деньги хотя бы в долг. За делами я не уставала напряженно обдумывать возникшую ситуацию. Похоже, и Ник долго варил в голове эту тему, потому что когда после ужина Стася с Мими отправились в выделенную им комнату отдыхать, предложил мне поразмыслить над дальнейшими шагами. Мы сопоставили впечатления, поделились версиями. И как-то сразу сошлись на том, что должны поговорить с Игорем. Вдруг все обстоит не так катастрофично, вдруг Стася чего-то не поняла, вдруг что-то еще можно исправить. Уже на следующий день лифт крупного делового центра бесшумно вез нас на этаж, который занимал офис компании Воздвиженского. Точнее, эта компания уже формально принадлежала Стасе, а заправлял всем ее супруг, до недавних пор владевший моими романтическими грезами. Конечно, жизнь время от времени подкидывает сюрпризы, но на этот раз мы столкнулись с поистине стремительным развитием событий. «Ребята!» Едва приподнявшись из большого кожаного кресла, немного развязно поприветствовал нас Игорь. Накануне Стася рассказала, что он занял кабинет отца, откуда первым делом убрал все фотографии и милые сердцу чудаковатого Воздвиженского сувенира статуэтки картины. «Привет, привет! Давненько не виделись. Чай, кофе?» «Ни то, ни другое», — сухо ответил Ник, игнорируя протянутую Игорем руку. «Это ненадолго. И по делу. Мы представляем интересы твоей жены. Хотели прояснить кое-какие вопросы». «О, так наша мадмуазель, пардон, уже мадам, решила обратиться к юристам? Передайте ей, пусть не позорит меня и возвращается домой немедленно, пока я добрый». Игорь расплылся в зловещей улыбке. «Что ж, спрашивайте, с удовольствием отвечу. Должен ведь кто-то по достоинству оценить мой карьерный путь. В конце концов, провернуть такое, да еще и в рекордные сроки, под силу не каждому. Вы ведь не захватили с собой диктофон, да, мои наивные друзья? Как-то неловко вас обыскивать. Ладно, вам вряд ли пришла бы в голову такая блестящая идея, так что могу и пооткровенничать. Только, пожалуй, закажу кофейку. Как раз время ланча». Я смотрела на него и не могла поверить собственным глазам. Куда подевался искренний, неглупый, харизматичный и добрый мужчина? Как в привлекательной оболочке поселилось это существо? Да нельзя наглое, фамильярное, злое? Права же была Стася, когда припечатала его звонким и хлестким определением «хлыщ». Иного слова и не подберешь. Вон с каким высокомерием приказывает секретарше принести кофе. И еще ерничает, настаивая, чтобы подали именно пирожные из нашей кондитерской. Негодяй каких мало. Майя, ну что ты так на меня смотришь? Уже не нравлюсь? Раньше его дерзкая усмешка заставляла мое сердце трепетать. Теперь же не вызывала ничего, кроме омерзения. Предупреждал ведь. Я плохой парень. Или ты ревнуешь? Умоляю, не злись. Не нужна мне эта пресная кукла. Я лишь помогаю ей не разбазарить семейные ценности, которые только приумножались под моим непосредственным руководством, пока ее папаша бегал за призраками. Собственно, он сам вышел на тему, которая тревожила нас больше всего. Где Кирилл Андреевич? Кто оценивал его состояние здоровья? На каком основании ограничили его свободу? Мы с Ником сыпали вопросами, от волнения перебивая друг друга. Не беспокойтесь, я хорошенько позаботился о нем. Дорогущий загородный пансионат с медицинским уходом и охраной. Разве плохая участь? Я сам не отказался бы от такого отдыха, но все дела, дела, — усмехнулся Игорь. Зря моя супруга на каждом углу болтает о психушке. Да, какое-то время он содержался в подобном... учреждении. Но я подыскал ему место получше. При мысли о том, что сейчас эмоциональный, свободолюбивый Воздвиженский сидит под замком, пусть и в достойных условиях, мне стало не по себе. Накануне мы обсуждали, что первым делом стоит вернуть отца Стаси к привычной жизни, пока его и без того подвижной психике не нанесен непоправимый урон. Насколько мы поняли, его дееспособность не ограничена. Это взрослый самостоятельный человек, который может сам распоряжаться своей жизнью. Наверняка Кириллу Андреевичу будет лучше дома, где о нем позаботится дочь. Ник взял быка за рога. Формально он уже не владелец компании. Так почему ты боишься его настолько, что держишь взаперти? «Я? Боюсь? Этого шизика?» Игорь затрясся от фальшивого смеха и чуть не пролил кофе на свою белоснежную рубашку. «Я лишь не хочу, чтобы человек, причастный к созданию компании, бросал тень на ее репутацию. Разве может серьезный бизнесмен гонять привидения по углам? Он же псих, сами видели». «А это еще вопрос. Что мы видели?» Бросила я, проникаясь азартом. «Не заигрался ли ты, плохой парень? Думаешь, некому вывести тебя на чистую воду?» Похоже, пришла пора раскрыть карты и выложить все, к чему мы с Ником пришли в ходе вчерашнего обмена мнениями. «Ты умело перевел стрелки на Михаила, заставил нас поверить, что именно он доводил босса, и тот спятил от переизбытка впечатлений. Но это ведь ты!» Именно ты все организовал. Только у тебя была возможность устроить эти омерзительные каверзы, заставившие Воздвиженского сомневаться в собственной вменяемости. Гениальная фантазия! Сбить спесь с Игоря оказалось не так-то просто. Похоже, Стася была права, когда говорила, что вранье — его вторая натура. Друзья мои, вы переиграли в частных детективов. Вспомните. Рядом с Воздвиженским всякий раз оказывался преданный, почти член семьи дядя Миша. И я легко могу объяснить, как он обстряпывал каждое свое неблаговидное дельце. Ха, нашел чем удивить. Как-нибудь обойдемся без новой порции лжи. Мы тоже можем объяснить. Не все, но многое. Например, Игорь легко мог порвать поводок Мими и отпустить домашнюю собачку в глухую чащобу. Конечно, он не предполагал, чем все обернется. Наверняка хотел избавиться от надоевшей любимицы семьи в надежде на то, что это подкосит и без того шаткое моральное состояние босса. Игорь мог запросто устроить и представление с картой. Незаметно подсунуть сидевшему рядом боссу маленькую фотографию жены, а потом, нырнув под стол, подменить снимок на изображение дамы червей. Альбом с семейными фото лежал на видном месте в гостиной, и переснять портрет не составляло труда. Наклеить фото на карту — и вовсе минутное дело. Точно так же он мог услышать о непростых отношениях Воздвиженского с Ноктюрном «Грёзы любви» и подложить лист в стопку нот. Набор развлечений в усадьбе босса был предсказуемым. Игорь наверняка заранее приготовил реквизит и пустил его в ход, как только представилась возможность. «Я машинально перечисляла все возможные подвиги моего несостоявшегося героя и приходила в ужас от того, как ловко он сбил нас со следа, заставив подозревать Михаила. Даже события, свидетельницей которых я не была, стали представать в ином свете. Номер в отеле, где Воздвиженский якобы услышал смех жены, заказывал Игорь. Похоже, добыл запись ее голоса из какого-то старого видео. Стася, помнится, упоминала, что у отца было немало семейных съемок. Подкупить кого-нибудь из персонала, чтобы включили запись, проще простого. Игорь же вполне мог взломать телефон босса, запустив вместо оперы какую-нибудь фразу в исполнении жены. Наконец, у него, а не у Михаила, была отличная возможность подложить портрет Жюли в папку материалов для деловой конференции. Непонятными для нас с Ником оставались видения Кирилла Андреевича. Но при желании и им можно было найти разумное объяснение. Например, Игорь нанял какую-нибудь женщину, отдаленно напоминавшую супругу Воздвиженского. Подобрал ей одежду на основе все тех же фотографий, оповестил ее о грядущем визите босса на кладбище, позже впустил на территорию усадьбы. Игорь не мог не знать, на какой именно подушке усядется босс во время пикника в гостиной, куда он будет смотреть. Готово биться об заклад, мой недавний герой заходился в азарте, придумывая все новые фокусы. Кстати, и как так вышло, что портрет Жюли в спальне Воздвиженского висел на жалкой бечевке? Неотлучно находившийся в доме Игорь вполне мог подменить прочный шнур на эту потрепанную веревку. Стася как-то обмолвилась, что дом перестраивали 2 года назад. А сколько Игорь состоял на службе у Кирилла Андреевича? 2 года. Наверняка во время ремонта и узнал, как портрет крепится на стену. Возможно, такой умелый прохиндей смог более-менее точно просчитать, когда именно упадет картина. И если можно так выразиться, подкрепил успех, отравив босса. Совсем чуть-чуть, не до смерти, только чтобы вызвать сонное состояние или легкие галлюцинации. Я поднапрягла память и вспомнила, как во время ужина Игорь отвлекался якобы на телефонный звонок. Запросто мог забежать на кухню и сунуть что-то в порцию босса. Явно не в крем-брюле, раз потом мастерски отвлек нас байками про Распутина. «Ой, не могу! Прямо сюжет для романа!» Услышав мою гипотезу, Игорь расхохотался так, что крошки от пирожного в его руке усеяли брюки. Бросив недоеденный эклер на стол, он смерил нас чуть ли не восторженным взглядом и захлопал в ладоши. «Браво! Ей-богу, друзья мои! Я закажу вам книгу с описанием моих легендарных похождений. И чем же я, по-вашему, отравил босса?» «Ну же, Майя, пусть твоя хорошенькая головка поработает. Уж кому, как не тебе, знать». Игорь задорно подмигнул мне и в этот самый момент, перехватив взгляд темных глаз, я в полной мере осознала. Это он. Да, мы с Ником попали в точку. Доказательств того, что именно Игорь намеренно сводил Воздвиженского с ума, не было, но сомнений в этом не осталось. На юрфаке нас учили полагаться исключительно на факты. И все-таки игнорировать подсказки интуиции мы не могли. Этот мерзавец продолжал с вызовом смотреть на меня. «Ладно, так и быть, поработаю головой. Люди, особенно такие просчитанные насквозь, как Игорь, ничего не делают просто так». Заведя глаза к потолку, я старательно вспоминала обстоятельства того памятного ужина в усадьбе. Переполох с картиной, нездоровый вид Воздвиженского, случайно брошенная Игорем в коридоре фраза «Да вот же!» «Ник». Я повернулась к другу, ища поддержки. «Что такое белина?» Как это бывало всегда, Ник понял меня с полуслова и обошелся без лишних расспросов. Не успела я облечь новую мысль в форму, как он уже читал информацию с экрана телефона. «Белина. Род травянистых растений семейства посленовое. Ядовитый куст с желтыми цветами. Нет, не то». Друг старательно копался в данных из сети. «А вот это уже интереснее. Тоже семейство, но растение другое. Дурман обыкновенный. Особенно опасны семена черные, похожие на орешки. Симптомы отравления, охриплость голоса, посинение губ, бессвязная речь, расстройство глотания, расширение зрачков, галлюцинации, светобоязнь». «Так вот почему ты приглушил тогда свет. А семена сунул, наверное, в соус из калины?» «Здесь написано, что такое отравление может вызвать смерть». «Выходит, рискнул жизнью человека ради короткого спецэффекта?» «Чудовище! Какое же ты все-таки чудовище!» Я уже не слушала друга, во все глаза глядя на изображение дурмана обыкновенного из интернета. Пышный куст был усеян белыми граммофончиками, теми самыми, что живут всего один день, нежными цветами, непостоянными и быстро увядающими, совсем как чувство крайне опасного, низкого человека. «Знаете, я что-то начинаю уставать от ваших баек». Игорь многозначительно взглянул на украшавшие его запястья массивные часы. «Дела ждут. Даю вам еще 5 минут, и то по старой дружбе. Что вы там хотели прояснить?» «Время пошло». «Да мы уже почти все поняли», — невесело усмехнулся Ник. «Попал на работу к небедному человеку, узнал, что он до сих пор оплакивает жену, решил воспользоваться его чувствительностью, вынудил Воздвиженского поверить в собственное безумие, чтобы он переписал активы на Стасю, оклеветал ее жениха, обманом заставил согласиться на брак с тобой. А дальше дело техники. Справиться с наивной девчонкой проще простого. Достаточно каждый день внушать ей, какая она глупая и никчемная. Я читал о подобном поведении. Это называется газлайтинг, разновидность психологического насилия. А мы с Майей, видимо, понадобились в качестве свидетелей сумасшествия отца Стаси. Для этого ты подтолкнул босса к знакомству с нами. Не преувеличивай вашу роль. Я прекрасно справился бы и один. Но подстраховаться, естественно, не мешало. Вы ведь сразу прониклись моей историей любви. Конечно, Стася запросто могла бы сказать, что знать меня не знает. Но все это, естественно, просто из желания не подвергать возлюбленного угрозе увольнения. Классно придумал, да? Игорь с гаденькой улыбкой всплеснул руками. Похоже, он в самом деле устал юлить и решил порадовать нас признанием. Та наша случайная встреча в кафе оказалась мне на руку. Только представьте, почти год вынашиваешь блестящий план, не хватает только мелочи, и вуаля! На ловца и зверь бежит. Когда я узнал, что вы юристы, сразу понял, вот он мой шанс. Наплел вам с три короба, вы тут же взялись мне помогать. Наивняк. Потом, в случае необходимости, подтвердили бы, что Воздвиженский сходил с ума, пока я занимался делами компании и заботился о Стасе, с которой меня связывают долгие романтические отношения. Это ты хватил. Я немного оправилась от потрясения, в которое вогнала меня информация о белых цветах. Неужели думаешь, что мы согласились бы помогать в твоих неблаговидных делишках? Я использовал бы вас в темную. Мгновенно парировал он и скользнул по мне похотливым взглядом. Ты первая и побежала бы мне помогать. Что, не так? Я же видел, как ты смотрела на меня в кафе. Чутко откликалась на мои знаки внимания и, похоже, сразу сочла неотразимым. Не злись, ты мне тоже понравилась. Прямо в моем вкусе. Маленькая, но шустрая. Думал, девка огонь. Покувыркаемся пару раз к обоюдному удовольствию. Кто же знал, что ты окажешься такой фригидной недотрогой и станешь читать мне морали? О, гляди, как твой Ромео напрягся, прямо пар из ноздрей повалил. Ник и правда вскочил с места и сжал кулаки так, что костяшки побелели. Но издевавшийся над нами подлец и не думал затыкаться. Я не стал бы тратить на тебя столько сил и времени, но прежде всего меня это развлекало. Сидеть в этой унылой дыре, именуемой усадьбой, и прислуживать откровенному дураку — то еще удовольствие. Не лучше ли попробовать затащить в постель видную юристку в дешевых шмотках? Мне так нравилась эта игра — морочить тебе голову и видеть, что ты мечтаешь обо мне, что готова ради меня на все. А еще ты во всем меня поддерживала, стала свидетелем измены Петра. Но главное, я сразу понял, что ты можешь влиять на него. Игорь пренебрежительно кивнул в сторону застывшего в угрожающей позе Ника. В случае чего, подтвердили бы мою правоту, уж его-то ты всегда убедила бы. А два свидетеля намного лучше одного. Что за чушь? Ну да, Ник обычно прислушивался ко мне. В универе меня считали заводилой нашей маленькой компании, но в глубине души я всегда знала, что друг всего-навсего проявляет мужское великодушие, уступая в мелочах. В серьезных делах я безоговорочно полагалась на него. И сейчас в полной мере осознала это. Все эти годы Ник был пресловутым крепким плечом, на которое я опиралась. С другой стороны, убедила же я его вопреки воле отправиться на званый вечер, причем сравнительно легко. Врубилась? То-то и оно. Уголки губ, которые я когда-то имела глупость целовать, презрительно дернулись. Я сразу стал подозревать, что этот придурок к тебе неровно дышит. И окончательно убедился в этом, когда он принялся помогать мне завоевывать Стасю. Спас мерзкую шавку, приготовил завтрак. И это только то, о чем ты знаешь. Вне твоего внимания остались его мудрые советы, которые доходили до босса под видом моих, грамотно составленные документы, тщательные проверки бухгалтерии. И все это мне в плюс. Твой дружок активно помогал воссоединиться любящим сердцам. Но бескорыстно ли? Что? Я беспомощно взглянула на Ника в надежде на объяснение, но он неотрывно смотрел на Игоря, словно пытаясь испепелить его взором. А тот буквально захлебывался от восторга, унижая нас. Я тогда сразу понял. Он мне поверил и надеется снова свести меня со Стасей, чтобы я отцепился от тебя, моя высокоморальная малышка. А чему ты удивляешься? Неужели веришь, что мужчина может годами благородно дружить с женщиной? Ах, какая милая наивность! Он глумливо изобразил воздушный поцелуй в мою сторону и повернулся к Нику. «Эй, как там тебя?» «Сколько ты пускаешь по ней слюни? Еще со студенческих времен?» Полтора десятка лет, и все в статусе подружки в штанах? Да будет тебе известно, что со мной она готова была ехать куда угодно с первого же свидания. Почувствовал разницу? Что ж, вы вполне друг друга стоите. Дюжа принципиальная зануда и ее нерешительный воздыхатель. Пусть ваш платонический союз процветает и впредь. Хотя, быть может, у тебя, придурок, появится шанс, ведь она мне больше не нужна. Все в твоих руках. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Что ж, меня перестала развлекать эта канитель. Ваше время истекло. Игорь поднялся из-за стола, давая понять, что аудиенция закончена. Но не тут-то было. Отбросив стул одним яростным движением, Ник ринулся на оппонента. Не успев толком испугаться, я потрясенно застыла на месте. Никогда до сей поры я не видела Ника в таком бешенстве. Это всегда был славный домашний мальчик, неизменно галантный и доброжелательный. Откуда что берется? Или я плохо знаю давнего друга? Наш обидчик, видимо, тоже не ожидал такой прыти, потому что, не успев защититься, пропустил мощный хук в нос. Но тут же собрался и, поднырнув у Ника под рукой, ударил его в ответ. Потом отскочил и нажал на какую-то кнопку в нижней части стола. Не прошло и секунды, как в кабинет ввалились два дюжих молодца. Вмиг оценив ситуацию, они схватили Ника, заломив ему руки за спину. «Выставите их отсюда, да поскорее!» — скомандовал подлец, в которого меня чуть не угораздило влюбиться. Выхватив из кармана платок, он промокнул сочившуюся из носа кровь. «И проследите, чтобы они даже на пушечный выстрел не приближались к моему офису». «Это не твой офис!» — вскричала я, дрожа от негодования. Охранники, державшие Ника, ослабили хватку и вопросительно взглянули на босса. Тот махнул рукой, мол, пусть эта дура проорется, даже забавно. «Здесь вообще нет ничего твоего. И в усадьбе тоже. Можешь сколько угодно нас оскорблять, хоть зубы в порошок от злости сотри. Это дело не изменит. Знаешь, мне тебя даже жалко. Судят ведь по себе, вот ты и спешишь опошлить все, к чему прикасаешься. Гнусный, никому не нужный лицемер, без чести и совести. Ты не веришь в настоящую дружбу, потому что у тебя ее никогда не было. И не будет, как и нормальных бескорыстных отношений. Никогда не будет, помяни мое слово. Да, Ник мой лучший друг, уже много лет. И наша дружба будет становиться только крепче. Завидуешь? Так делай это молча. Вместе мы обязательно найдем способ с тобой справиться, вот увидишь». «Довольно». Игорю достаточно было приподнять бровь, чтобы один из охранников отпустил руку Ника и встал за моей спиной. Вполне красноречиво. Продолжать разговор не имело смысла. Я безропотно двинулась к выходу из кабинета вслед за другим молодцем, который сопровождал моего напарника. «Спокойно». Не говоря ни слова, нас проводили до первого этажа и выставили на улицу. Массивная дверь за нашими спинами с грохотом захлопнулась. Плохая оказалась затея, не нужно было с ним разговаривать. Тихо промолвила я и, бросив взгляд на Ника, всполошилась. «Твой глаз! Нужно срочно приложить что-то холодное. Поехали в больницу, нельзя медлить!» «Не стоит, и так пройдет», — усмехнулся друг. Зачерпнув немного снежка с ветки ближайшего куста, он скатал комочек и приложил к покрасневшему веку. Да и побеседовали мы не напрасно, узнали немало любопытного. «Меня чуть удар не хватил! Нет, каков гад, а?» Я начала было заводиться, но, заметив удрученное состояние Ника, встревожилась. «Ты уверен, что не нужно к врачу? Глаз не болит? А как руки?» «Ерунда!» Ник отмахнулся от меня, погруженный в какие-то свои, явно невеселые мысли, и, оживившись, вдруг спросил. «Майя, то, что он сказал про первое свидание и остальное, это правда? Хотелось бы мне обладать талантом Игоря к вранью, но, увы. Да и сомневаюсь, что вообще смогла бы солгать Нику. Боюсь, забегавший взгляд выдал меня раньше, чем с губ слетела робкая «да, но...» Я нерешительно затопталась на месте. Как же мне хотелось сказать, что моя легкая влюбленность, не любовь, осталась в прошлом. Что это было лишь мимолетное увлечение, навеянное скукой и не иначе, как временным помрачением рассудка. Что отныне тот, кого недавно я мнила мужчиной своей жизни, вызывал у меня одно только отвращение. Что мне очень хочется вспомнить, о чем мы с Ником беседовали в день злополучной свадьбы Стаси. Кажется, тогда мне на ум пришло что-то очень интересное. К несчастью, нужные слова никак не желали подбираться, и мне оставалось лишь отрицательно качать головой, словно это могло как-то повлиять на выводы Ника. Понятно. Не дав толком объясниться, прервал он и, отбросив снежок в сторону, направился к машине. «Поехали. Пора разобраться с этой аферой века».